прошлый раз забытые рецепты дали мне довольно интересный доспех. Его более чем стоило сделать, да только сначала для этого не было возможности, а потом я просто о нем забыл. Да, забыл, с кем не бывает, верно. В общем, пока что чертеж доспеха лежал на условной полке, и сейчас к нему по соседству должен был пристроиться новый образец. Итак, барабанная дробь, крага скорости, защита руки, созданная искусным мастером Филином. Я в некотором недоумении прочел это скудное описание. Что еще за крага такая и с чем ее едят? Вопрос, что называется, повис в воздухе. Благо, в моих руках находился чертеж, который дал все необходимые ответы. Как оказалось, крагой называли перчатку, защищавшую руку лучника от удара тетивы. При этом крага скорости не только выполняла эту функцию, но и неким образом позволяла быстрее стрелять. В общем, неожиданно хорошая вещь, еще и не требующая редких материалов. Всем замечательная, кроме одной мелочи. Крага эта, как несложно было догадаться, производилась из кожи, обычной кожи. Да только у меня достойного мастера, который бы взялся за такую работу, просто не было. Кузнецы были, сразу несколько, а вот кожевников. Тут разве что к кому-то из бондов обращаться, да выяснять, потянет ли этот пока еще мне неизвестный тип такую работу. В общем, теперь уже и этот бонус остался лежать мертвым грузом до возвращения в замок. Однако погрузиться в уныние мне не дали. Только я надумал предаться меланхолии, сетуя на свою удачу, как тишину дома разрушил топот ног, а затем в дверь ввалился Хердман. «Ярл, вы просили найти гномов, желающих нам послужить», — без прелюдий заговорил боец. «Верно, есть результат, нашелся один коротышка. Утверждает, что многое может рассказать, да только говорить хочет с вами. Раз хочет, так веди сюда». Гнома и привели, благо он уже находился неподалеку. Предстал тот передо мной в слегка побитом виде, с кровоподтеком на лице, порванной одежде. Взгляд был хмурым, острым. Едва ступив за порог, гном вперил в меня взгляд, что-то высматривая. Еще в его облике можно было отметить старые ожоги, видневшиеся на лице и руках, довольно крепкую, даже для подгорного жителя фигуру. «Что смотришь, дырку хочешь прожечь?» — поприветствовал я пленного. «Было бы неплохо», — ответил гном. «Эй, лишняя дырка может повредить моему здоровью, и с кем тебе тогда говорить? Или в качестве собеседника ты хочешь пообщаться с гарпиями? А что, им такой мужик придется по вкусу? Я это откажусь». Тут же пошел на попятную коротышка, стало даже интересно, чего именно он испугался, возможности быть сожранным или употребленным в другом качестве. «Ну так чего хотел, ярл, мне сказали, что снисхождение будет, коли расскажу вам, что знаю, ко мне и семье, верно сказали, так что давай, говори, ярл, так, а что вы в обмен дадите? Сможем мы свободу получить, а это зависит от принесенной пользы. Может, ты знаешь, где мешок картошки зарыт, а может и эпический молот. Я как тебе награду отмерю, дайте слово, что дадите свободу мне и моей семье, коли настоящую пользу принесу. Слово ярла ведь крепко как камень, верно?» Между тем не отставал гном, и вроде можно понять мужика, его судьба на ниточке висела. Да только весь этот разговор уже начинал раздражать. «Ладно, даю слово, если расскажешь что-то действительно ценное, получишь статус свободного в моих землях и сможешь убраться от нас через 2 недели. И моя семья, ты точно испытываешь мое терпение. Да, и твоя семья тоже получит такой статус. А теперь говори». И гном наконец заговорил, причем о многом и по делу. На меня тут же посыпались сведения о расположении складов, городской сокровищнице, самых богатых горожанах. Пациент пел, сдавая всех и вся, явно обрубая себе дорогу назад. Мне только и оставалось, что отдавать приказы, направляя подчиненных в указанные перспективные места. И пусть во многих случаях подсказки пленного оказались лишними, ту же городскую сокровищницу успели найти без его помощи, советы гнома все равно вышли стоящими. Хотя самое интересное он умудрился сказать под конец, буквально выдаивая из себя последние крохи ценной информации. «А еще брат мой знает места обитания хищного зверья, в 2 часах пути отсюда. Там еще семья безумцев живет. Если нужно, проведет в угодья. Стоять, бояться. Что за безумцы? Так это, камень мне в печень, отшельники какие-то. Живут в горах, в глуши, только зверей за своих и принимают, а на гномов кидаются». Любопытно, задумчиво протянул я, что в сказанном было интересного. Просто расписанная картина явила собой аномалию, А в землях такого рода вещи часто скрывали за собой нечто ценное, будь то артефакты, задания или необычные монстры. Тем более выяснилось, что для посещения безумцев даже не требовалось сильно отклоняться от маршрута на Бьянке. Один из путей в город как раз проходил через нужную нам долину, так что информатор оказался обрадован возможной амнистией и денежной наградой при одном маленьком условии – предоставлении проводника в лице его брата. Отказа не последовало, так что на завтрашний день планы оказались определены. Утро 16-го дня. Последний шаг под каменным сводом, и вот в легкие врывается свежий горный воздух, а над головой простирается синий небосвод. «Восславь солнце!» – прокричал я, простирая руки вверх. «Ервин, обязательно так орать?» – спросил угрюмый Шерток. Филин явно встал не с той ноги. Ну или гномихи не пришлись ему по вкусу. Кто знает, по крайней мере, он был хмур с самого утра. «Ничего ты не понимаешь», – ответил ему сделанной обидой. «Мы, наконец, выбрались из пещер, да еще с отличной добычей. Вот, хотя бы оцени мою новую секиру». С этими словами я ткнул Филину под нос свое оружие, полученное из гномьей сокровищницы. Секира ярости, оружие великого мастера, с потенциалом непревзойденной мощи, только потенциалом, который так и не был до конца воплощен в жизнь. Очередное невнятное описание, скрывавшее за собой море преимуществ. А все дело в том, что секира была выкована из великолепной стали, хороша во всем, даже для моего роста подходила, однако так и не оказалась в руках рунного мастера. Пока еще оружие было девственно чисто, не содержа в себе ни одной вязи. Но как раз это было возможно исправить, требовалось всего лишь построить 3 этажа гильдии магии, после чего, либо провести через обучение жрецов Одина, либо закупиться на аукционе нужной рунной вязью и улучшить оружие самому. Тут уж вопрос стоял в том, кто через означенное время сможет лучше выполнить работу. Ну а пока с нанесением рун стоило подождать, благо оружие и так было надежно, красиво и брутально. Правда, Филину настроение поднять не могло. «Рад за тебя, но вот мне почему-то ничего не досталось», — недовольно проворчал Шерток. «Эй, мы были у гномов. Чего ты там для себя хотел найти? Эльфийскую кольчугу, дивный лук, красотку с ногами от ушей?» «С ногами от ушей не надо, меня мутанты не интересуют», — тут же отрезал чуть повеселевший кошак. «Приму к сведению, но я к тому говорю, что гномы с нами и так щедро поделились. Половина войска или уже получила обновки, или приобретет их в будущем. Ну а другой половине найдем, чем поживиться в ближайшее время. Ты же знаешь, за мной не заржавеет». «Ловлю на слове», — ответил Филин, улыбнувшись шире. Таким образом, поправив моральный дух подчиненного, я перевел внимание на окружение, которое было более чем примечательным. Дорога из подземелья вывела нас в ту самую долину с безумцами и зверьем, которая показалась словно бы совершенно новым миром. Я уже привык к тропическим лесам и скалистым берегам острова. Здесь же мы словно попали в затерянный мир, со всех сторон окруженный горами, с разреженным воздухом, низкорослыми деревьями, с острыми пиками скал. Впрочем, немного полюбовавшись красотами, я все же начал проявлять более практичный интерес. Итак, долина. Она шла с северо-запада на юго-восток, постепенно понижаясь. Мы располагались где-то посредине, и если нижняя часть территории была для нас отлично видна, то вот та, что располагалась выше, скрывалась за пусть низкорослыми, но достаточно частыми деревьями. Я еще не выяснял, куда конкретно нам требовалось добраться, но был твердо намерен перетряхнуть это место до основания, в поисках всякого интересного. Не сам, разумеется, а силами подчиненных. «Вимики, давайте, на охоту!» — оказался отдан приказ львиным кентаврам. Сработанные тройки тут же умчались в разных направлениях, в то время как из пещер продолжала выходить армия. Число солдат со времени выхода из замка несколько уменьшилось. Помимо 6 павших гнолов, еще десяток остался переправлять в замок трофеи пленных. Также было выделено несколько хирдманов для усиления. Но и без того войско выходило достаточно многочисленным, чтобы сильно растянуться в узких переходах пещер. Потребовалось несколько минут, чтобы последний солдат выбрался наружу и занял место в строю. Благо, этого времени как раз хватило, чтобы начать получать первые ценные сведения от разведчиков. Наблюдая по карте, я смог отметить стаю волков, вздумавших полакомиться моими подчиненными. Благо, вимики смогли применить навык спринта, разорвав дистанцию, а уже вскоре хищников ждала встреча с посланными к ним филинами. Другой отряд ушел достаточно далеко, обнаружив вход под землю. Находка оказалась отмечена на карте, Но вот внутрь подчиненным соваться оказалось настрого запрещено. Я почему-то был уверен, что живыми они оттуда не выйдут. Третий же отряд, как раз он и наткнулся на аборигена. Глава 21. Все беды от баб. Итак, я хотел интересных находок, я получил их. А иначе как еще назвать женщину, сидевшую верхом на здоровенном медведе? Мишутка, которому тут же оказалось присвоено кодовое имя Гризлик, был явно недоволен, взирая на моих разведчиков налитыми кровью глазами. Наездница крепко сжимала в руке копье, но черт с ним с копьем, главное, какая это была женщина. Высокая грудь, стройные ноги, длинные белоснежные волосы и самая пикантная деталь, ее единственной одеждой являлся плащ, скрывавший совсем немногое. Между тем, мир не собирался останавливаться для того, чтобы я мог налюбоваться всей этой красотой. Женщина заговорила, медведь также добавил что-то от себя. Наблюдение через карту не могло передать звуки, но судя по напряжению вимиков, обращались к ним не со словами гостеприимства. «Шартак, хочешь познакомиться с шикарной полуобнаженной красоткой? Ты знаешь мой ответ», — клыкасто улыбнувшись, ответил Филин. «Тогда пойдем, только заодно прихватим дюжих парней, а то с ней медведь». Что сказать, дюжие парни нам в самом деле пригодились, ведь переговоры между вемиками и наездницей привели к ожидаемому итогу. Несколько переброшенных фраз и понеслось. Медведь воинственно разъявил пасть, а затем бросился в атаку. Женщина вскинула копье, готовая ударить. Благо вимики идиотами не были. Идиотов среди них уже давно сожрали. Разведчики порскнули назад, разминувшись с копьем и с когтями медведя, после чего со всей прыти бросились в нашу сторону. Вот только дамочка оказалась дюже горячей и устроила погоню. Медведь, словно танк, понесся следом за разведчиками, сминая кусты, деревца, коньями разбрасывая землю. Однако с такой мотивацией позади, вимики лишь прибавили в скорости, не позволяя себя настичь. А так как данные события происходили не столь уж и далеко от нас, вскоре мы услышали треск, гам и азартные крики преследовательницы. «Анубы, строй!» — отдал я приказ, сам становясь во фланге. Руки обхватили рукоять пока еще не опробованной секиры. Оставаться без дела ей пришлось недолго. Направленные по карте, вимики выскочили прямо на нас и, не замедляясь, перемахнули строй анубов. Вслед же за ними выскочили преследователи. Вблизи медведь производил впечатление, по размерам зримо превосходя обычных представителей своего вида. В холке он почти равнялся ростом анубам и был бы еще больше, встань на задние лапы. Однако я вам скажу, размер не всегда имеет значение. Наверняка сам Мишка бы 10 раз подумал, прежде чем атаковать строй анубов. В иной ситуации, здесь и сейчас разгоряченный погоней зверь бросился в атаку без промедления. Громадная туша в пару прыжков преодолела расстояние до строя и отлетела прочь, получив в бочину удар секирой. Вот что значит 80 очков в силе. Такое значение жестоко насиловало физику и даже законы здравого смысла. Что медведь, я теперь слона на полном скаку могу остановить. Небольшого. Правда, стоит сказать, что Мишка также оказался неожиданно крепок. Получив чудовищной силы удар, тот все еще оставался жив, пусть и обзавелся обширной раной. Он даже пытался подняться. Впрочем, эти телодвижения я сразу пресек, поставив копыта на его тушу, после чего взглянул на наездницу. Удивительно, но женщина оказалась почти невредима. По крайней мере, она не орала от боли, а лишь тихо ругалась, пытаясь выбраться из-под туши своего скакуна. При этом ее плащ теперь уже вообще ничего не скрывал, отчего я даже на несколько мгновений забыл, что именно хотел сделать. Благо о важном мне напомнила сама женщина. Увидев мою рожу, полную обаяния, она пришла к каким-то своим выводам и решила превратиться в мегеру. Кроме шуток, ее лицо принялось вытягиваться, тело покрываться шерстью, стройная фигура прямо на глазах набирать объем, а с ним и силу. По крайней мере, туша гризлика явственно приподнялась над землей. Однако, ануша, кинжал оказался извлечен из ножен и приставлен к горлу противницы. Отставить превращение в зверя. Мы тут хомячков не боимся. Удивительно, однако угроза подействовала нужным образом. Трансформация замерла наполовине, а затем принялся откатываться в обратную сторону. Уже спустя несколько секунд моему взору опять оказалась представлена голая девушка. И такой вид был куда как лучше. Итак, дамочка, почему безобразничаем, ПДД нарушаем? Права на вождение медведя есть? Ответом мне был злой взгляд и поджатые губы. Значит, отказываемся сотрудничать с правоохранительными органами, Да, а может мне твое движимое имущество изъять? А что, шкура медведя перед камином прекрасно скрасит интерьер. Гризлик под копытом недовольно зарычал, но тут же заткнулся, стоило надавить чуть сильнее. А вот девушка давление словно бы и не заметила. Зато сама угроза питомцу ее явно задела. «Что ты хочешь?» – спросила она. «Чего я хочу?» «Дамочка, это ты на моих парней наскочила. Эти земли наши. Здесь не смеют бывать чужаки. У меня рука крепкая и армия за спиной. Так что я вполне смею. Но знаешь, давай лучше отставим в сторону претензии. Да, мы чутко повздорили, но я вот парень отходчивый, могу все обиды забыть. Если только мы сейчас спокойно поговорим». «Хорошо, я согласна». Спустя долгие секунды раздумий, ответила девушка. Услышав это, я наконец отвел кинжал от ее горла, а затем и копыта с туши мишки убрал. Медведь при этом облегченно вздохнул, но даже не подумал шевелиться. Благоразумие ему придавали зависшие совсем близко алебарды. Вот и пришлось его же хозяйке самой пытаться выбраться из-под туши. «Помощь?» – спросил после нескольких секунд наблюдений за мучениями девушки. «Я справлюсь», – раздраженно ответила та. Она и начала справляться, по сантиметру выбираясь из-под тяжелой туши. И чем дальше, тем лучше шло дело. «Ты только резких движений не делай», – решил предупредить. «А то с чувством юмора и любовью к прекрасному, тут только я и Шарток, остальные – нервные вояки». «Учту», – с шипением ответила дикарка, высвобождая одну ногу. Вскоре она уже смогла выпрямиться, заодно закрывшись от взглядов плащом. Повисла недолгая тишина. «Для начала представимся. Меня зовут Ервин Высокий, Ярл, правящий викингами и зверолюдьми, правитель этого острова. Мое имя Гретта, и я не помню, чтобы у этого острова был хозяин. Времена меняются. Я здесь всего пару недель и за это время популярно объяснил всем несогласным новое положение вещей. Впрочем, со мной всегда можно договориться полюбовно. Вот у тебя, например, есть интересные артефакты на продажу или умения, которыми можешь научить, или хотя бы знание, где добыть что-то крутое. Если поделишься, я заплачу и, по желанию, даже забуду о существовании этой долины. А у меня есть хоть один повод тебе доверять? Я тут с тобой говорю, а не получаю сведения через пытки. Чем не повод? Действительно, неожиданно спокойно согласилась девушка. Я сама не могу тебя ничему научить, но возможно с этим справится мой отец. Отпусти нас, и мы приведем его сюда. Вот уж нет, красавица, вы тут местные. Отпустишь тебя и потом ищи ветра в поле. Давай вместе пойдем. А чтобы между нами доверие было, клянусь Одином, ни я, ни мои воины вас не обидят, коли вы сами нам зла не сделаете. Пусть владыка Вальхаллы будет мне свидетелем. Кажется, клятва девушку не впечатлила, но возражать она не стала, согласившись на условия. Стало даже как-то подозрительно, ибо прежде такую покладистость она не демонстрировала. Ну да может ей нравились жесткие игры, и щекотка кинжалом подняла настроение. Ну а почему нет, могло же мне повести на мазохистку. Ну да это все мечтания, а в реальности дикарка поставила на лапы медведя и повела нашу группу через лес, дальше на север. Повела медленно и печально, ибо гризлик оказался серьезно потрепан, пусть отдавать душу своему звериному богу вроде бы не собирался. Ну да жизнь и здоровье медведя меня не слишком интересовали. Куда больше привлек внимание факт успешности переговоров. Ведь вроде бы на мне висел гейс, начисто рубивший возможность вести дипломатию. Однако же сейчас я вполне себе спокойно поговорил с дикаркой и остался жив. Это что выходит, если во время переговоров бить собеседнику морду и щекотать мечом, система за такое не то что не накажет, а даже одобрит? Очень хорошие открытия. Еще из позитивного были находки двух групп разведчиков, не прекращавших прочесывать долину. Они успешно отыскали несколько стай зверья и навели те на филинов, таким образом принеся опыт и жаркое на обед. Правда, я мяско мог попробовать разве что в своих фантазиях, обреченный на вегетарианство. Несмотря на то, что Мишка серьезно замедлял наш путь, долгим он не оказался. Уже спустя полчаса мы вышли к прогалине, из которой открылся вид на каменный одноэтажный дом. Вполне цивильное здание, обитатели которого нас уже ждали. Перед входом в строение встало двое коренастых, звероватого вида мужчин. Одеты они были в нечто, напоминающее юбки и щеголяли голым торсом. Благо я уже понимал, откуда такая любовь к минимализму в одежде. Видимо, вся эта семейка была способна обращаться в разного рода страхолюдины, чтобы избегать порчи имущества, предпочитала носить то, что легко было скинуть. В пользу теории их сверхспособностей говорил и вид мужиков. Были они крепкими, волосатыми до такой степени, что казались покрытыми шерстью. Высокие надбровные дуги, массивные челюсти только усиливали впечатление, будто эти двое лишь недавно с пальмы слезли. Разительное отличие от встреченной нами девушки. Кстати о ней. «Отец, эти чужаки напали на нас, убей их», заявила это. «Вот знаете, девушка как-то сразу перестала мне нравиться». Моя рука крепче ухватила секиру, взгляд прикипел к шее обманщицы, намечая место для удара. Благо эта пигалица даже не догадалась далеко отойти от нас. Я уже сделал первый шаг, сокращая дистанцию, однако совершить возмездие не успел, так как оказался остановлен крайне неожиданными словами. «Дочь, не стоит врать», проговорил старший из звероватых мужиков. «Я все видел, видел, что не они, а ты напала первой, а сейчас еще и нарушила договоренность. Отец, да какая договоренность? Они чужаки и должны умереть». Не отставала эта самоубийца. «Тебе досталась горячность матери, но не ее мудрость», с болезненной гримасой констатировал мужик. «Эти чужаки сильнее тебя, меня, Грота, нас всех. Ты сама должна была это понять, но упорно пытаешься загнать нашу семью в могилу. Я разочарован». Сказав эти слова, отец проблемного ребенка повернулся ко мне, а затем поклонился в пояс. «Мое имя Гретчин, Ервин Высокий. Прошу простить мою дочь за ее непочтительное поведение. Не сомневайтесь, она будет наказана по всей строгости. В ближайший месяц не покинет дом, проведя время в посте и тяжелых тренировках. Я и мой сын проследим, чтобы хоть крупица ума проснулась в ее голове». Все это время молчавший младший из звероватых мужиков усмехнулся, а вот воинственная дикарка наоборот вся побледнела и лишь раскрывала рот, будто выброшенная на берег рыба. Она явно не ожидала такого исхода от своих слов. «Я же наоборот проникся симпатией к этим парням и особенно отцу-одиночке. Правильный мужик он и соображающий. Рад слышать», — сказал, сделав шаг назад. «Но раз речь зашла о договоренности, хочу узнать, ваша дочь тут говорила, будто вы могли меня обучить». «Она врала, врала», — болезненно скривившись, ответил матерый вариант Джигурды. «Я не могу передать тебе навык перевертыша, с ним просто надо родиться, а других воинских наук попросту не знаю. Впрочем, у меня есть чем ответить в качестве благодарности. Вот, возьми этот амулет». Сказав это, мужик снял с шеи простенького вида поделку, гладкий синий камень на бечевке, который и протянул мне. «Данный талисман слаб, но он послужит опознавательным знаком для одного моего знакомого, Кристофа. Тот содержит школу боя в Бьянке и имеет передо мной парочку долгов. Продемонстрируй данный амулет, покажи себя и сможешь получить несколько уроков. Внимание, вам доступно задание «Воинская наука». Найдите школу боя Кристофа в городе Бьянке и убедите ее главу вас обучить. Награда. Опыт, воинский навык. Штраф за отказ провал. Нет, все дороги ведут в Бьянке. Теперь еще и это задание тянет в ту же сторону. Но жаловаться я не собираюсь, наоборот, все складывается отлично. Так что задание принимается вместе с амулетом и остается решить лишь некоторые вопросы. Ладно, зла я не держу, и не возражаю против того, чтобы вы здесь жили. При условии, что не станете нападать на моих людей, ну и передадите весть, если в местных краях появится что-то интересное. Залетный дракон там, или вражеская армия. Обязательно сообщим, если что подозрительное увидим, — пообещал перевертыш. Ну и можешь рассказать о местных краях, что тут любопытного есть. Какие редкие монстрики, сокровища, поселения. И да, что за пещера расположена на юге. Дальше пошел привычный уже опрос аборигена, принесший кое-какие интересные открытия. Например, стало известно, кто именно обитал в обнаруженной пещере. Там поселились земляные элементали, противник не сильно опасный, скорее даже удобный из-за своей медлительности. Также я узнал о расположенном неподалеку гнезде грифонов. Эти существа относились к замку чернокнижника, то есть считались союзными для меня, как минотавра. Однако шанс договориться с ними был не то чтобы значительный, ведь по-настоящему уважали грифоны только тех самых чернокнижников, да и особыми мозгами не отличались, повинуясь инстинктам. А на мне еще и висел гейс, мешающий в сложных переговорах. Так что шанс нарваться на драку был более чем велик. Не то чтобы меня это пугало. Еще было поведано про несколько стай местного зверья, группки гоблинов и прочие подобные, но с такой мелочевкой я лично разбираться не собирался и, не сходя с места, направил в указанные районы отряды на зачистку. Сам же попрощался с перевертышами и направился в пещеру земляных элементалей. Схватка с каменюками ожидаемо сюрпризов не принесла. Крепкие, но медлительные создания обернулись простой щебенкой под нашими ударами. Из моих парней лишь несколько обзавелись синяками, большинство даже не запыхалось. Зато порадовали трофеи. Каждый земляной элементаль оставил после себя сердце, породу, пропитанную магией, которую можно было использовать при нанесении рун. В самой же пещере нашлись пара истлевших трупов, поделившихся своими доспехами и оружием, а также источник с первоосновой земли. Штука любопытная, правда лично для меня столь же полезная, как для рыбки зонтик. С помощью нее можно было бы создать новое заклинание школы материи, вот только я сам никакой магией, кроме руны, не владел, и овладеть был не способен. Впрочем, это не мешало мне выставить находку на аукцион, причем не за золото, а с условием обмена на артефакт или рунную вязь. Даже если не предложат что-то действительно стоящее, по крайней мере развлекусь, просматривая варианты сделки. Но это чуть погодя, а пока впереди нас ждало новое веселье, поход из долины на юго-запад, сначала к гнездовью грифонов, а потом и Бянке. И уже с падением этого города передо мной откроются новые увлекательные возможности. Несколькими часами ранее, Бьянке, господин, сведения от гномов, господин, с раболепием в голосе произнес глава отделения гильдии воров, посланник Лаки, к которому он обращался, даже не повернулся на голос и словно бы не услышал эти слова. Высокая худая фигура стояла лицом к небольшому алтарю, витая в собственных мыслях. Господин, гномы повержены, не так ли? Глава вздрогнул при звуках этого голоса, хотя, казалось бы, не имел на то причин, ведь тон собеседника вовсе не содержали в себе угрозы, был скорее ласковым, доброжелательным, обволакивая слушателя. Однако старший над дворами города не поддавался этому обманчивому впечатлению, прекрасно зная нрав своего нынешнего покровителя, зная и страшась его. Да, это так, вынужден был признать он. Твои следующие действия. Я связался с советом магнатов и настроил их против Минотавра. Это было несложно. Купцы трясутся за свои богатства, страшась любой силы над собой. Мы не допустим их соглашения с выкидышем Одина. Ты думаешь, этого будет достаточно? Столь простой вопрос заставил вора покрыться холодным потом. Его мысли заметались в поисках правильного ответа. Господин, осторожно, словно пробираясь через чужой дом, заговорил глава. Гильдия воров использовала все возможные ресурсы, чтобы остановить Минотавра. Мы больше ничего не можем сделать. Возможно, если бы величайший бог этого мира, Лаки, оказал нам помощь. Помощь? Посланник бога резко обернулся, его вертикальные зрачки вперились в замершего от страха вора. Ты уже получил помощь, деньги, оружие, яды, множество даров, и все это бездарно потратил. Минотавр жив и здравствует, он даже не понес урона. Еще несколько дней, и сам этот город окажется в его руках. Ты подвел мое доверие. Вор замер, боясь издать даже громкий вздох. Он чувствовал, словно бы горло коснулась костлявая рука. Не настоящая, выдуманная, но эти призрачные пальцы на самом деле готовы были сомкнуться в любой момент. Если посланник Лаки решит заменить главу, никто не скажет ни слова в его защиту. О бывшем почтенном воре забудут, чествуя нового предводителя. Тебе повезло в одном, наконец изрек апостол Бога, в том, что ты не единственный мой инструмент, есть другие, и они скоро начнут действовать. Тебе нужно лишь удержать город в течение 5 дней. Не дай Минотавру его захватить и будешь спасен. Протяни время любым возможным способом, задабривай ублюдка Одина обещаниями, сражайся, делай что угодно, но не дай Бьянке пасть. Если справишься, будешь не только прощен, но и щедро одарен. Ясно? Да, господин, да. Тогда иди и не беспокой меня без веского повода. Глава гильдии оказался счастлив исполнить этот приказ, и вскоре помещение вновь погрузилось в тишину. Глава 22. Песни и пляски. Полдень 16-го дня. Шерток, что скажешь? Место вроде бы неплохое, произнес я, осматриваясь. Находились мы в 10 километрах от давешней долины, на восточных отрогах горного хребта. Именно сюда нас вывела единственная дорога, проходившая через сердце гор. Здесь же, неподалеку, должны были проживать грифоны. Вот только прежде чем переться к ним, стоило передохнуть, поесть, да и проделать одно неотложное дело. А для этого как раз и требовалось удобное место для стоянки. Таким я посчитал маленькое плато, даже скорее пятачок ровной земли, на который нас вывела дорога. С его восточного края открывался головокружительный вид на подножие горы, кажущиеся очень близким море. Еще здесь были камни для сидения, свежий воздух, и на этом, пожалуй, все. Ни источника воды, ни деревьев на дрова, ни иных благ природы. Впрочем, найти подобное в ближайших окрестностях не стоило и надеяться, да и имелись у нас указанные вода и сухостой. Ими мы догадались запастись еще в долине. Сойдет для короткого отдыха, между тем огласился Шерток, после чего без промедления стал сыпать приказами. Я же выбрал достаточно удобный камень и погрузился в то самое неотложное дело. В чем же оно заключалось? В том, что, в соответствии с очередью строительства, вчера в замке была построена таверна, а сегодня, 10 минут назад, донжон увенчал ладион, здание найма сирен. Так долго откладываемые старшие сестры Гарпий оказались, наконец, для меня доступны. И вот теперь я мог приступить к любимому делу, настройке характеристик своих будущих подчиненных. Тем более стоило сказать, что сирены были в некотором роде особыми существами, которые своими возможностями с одной стороны восхищали, а с другой в очередной раз вызывали желание пожать шею разработчикам. Отчего так? Чтобы это понять, стоило оценить их базовые возможности. Сирена. Стоимость. 705 золотых. Интеллект. 55. Сила. 20. Ловкость. 55. Выносливость. 50. Сила магии. 20. Устойчивость к откату. 15. Ментальная выносливость. 15. Умение. Зоркость. Полет. Уклонение. Чарующий голос. Случайная песнь, акустический удар, воздушное лезвие, бард, аура привлекательности, чувство ветра, жизни, 1250, мана, 150, сопротивление к магии, 50. Итак, что же за существа мне оказывались доступны? По факту, это были юркие и быстрые создания, владеющие полетом, парой мощных заклинаний, бафами и дебафами. Если по-простому, то самые настоящие монстры, которые будут носиться над головами противника, осыпая его заклинаниями, проклятиями, а тот в свою очередь даже не сможет по ним попасть, или не захочет, ведь аура привлекательности – крайне коварная вещь. Однако, если все так прекрасно, почему же мне так хотелось придушить разработчиков этого чуда? Все из-за того, что те, словно бы сами испугавшись созданного монстра, решили урезать возможности сирен почти под корень, снабдив тех крайне куцами магическими характеристиками. Для пятого ранга 20 единиц в силе магии являлись просто пшиком. Дабы понимать, стоивший практически столько же эльфийский маг превосходил по данному параметру сирену почти в 3 раза. Хотя, конечно, и убить его было много проще. Но все равно, в итоге мне оказалось доступно то, что на языке геймеров называлось кривым билдом, испорченный неправильным распределением характеристик юнит. Благо, Творец именно в этом случае был почти идеален в спасении ситуации. Итак, базовая стоимость сирены составляла 705 золотых, а значит мне доступны 70 очков, по 10 в каждую характеристику плюс к этому бонус от вселяющего разум 2, поднимающего и без того превосходное значение интеллекта на 17,5%. Таким образом, первый этап дает следующий итог. Сирена. Стоимость. 775 золотых, интеллект, 76, сила, 30, ловкость, 65, выносливость, 60, сила магии, 30, устойчивость к откату, 25, ментальная выносливость, 25. При таком раскладе магические характеристики выглядят уже чуть лучше, но все еще слабыми, а потому поднимаем на 10% силу магии за счет интеллекта, устойчивость к откату и ментальную выносливость за счет силы и выносливости обычной. И получаем это. Сирена. Стоимость. 775 золотых. Интеллект. 73. Сила. 27. Ловкость. 65. Выносливость. 57. Сила магии. 33. Устойчивость к откату. 28. Ментальная выносливость. 28. Умение. Зоркость. Полет, уклонение, чарующий голос, случайная песнь, акустический удар, воздушное лезвие, бард, аура привлекательности, чувство ветра, жизни, 1490, мана, 280, сопротивление к магии, 89. Каков итог? Пускай, полностью выправить картину не получилось, мои сирены в плане магии стали процентов на 80 сильнее базовых, ну и убить их сейчас даже тяжелее прежнего. Ведь физические характеристики девушек-птиц также выросли, да и устойчивость к магии повысилась. Сплошные плюсы за смешную плату. В очередной раз порадовавшись тому, что среди книг знаний выбрал Творца, подтвердил найм четырех сирен и тут же приказал им двигаться к нам на соединение. С этим был один интересный момент. Сейчас между нашей стоянкой и замком было порядка 60 километров. И это если двигаться по прямой, что по земле сделать было физически невозможно. Если бы я хотел привести армию назад в крепость, мне бы пришлось потратить часов 16 на дорогу. Сутки, если не более. Однако то наземные армии, а вот нанятые сирены могли лететь по прямой, лишь на финальном отрезке дороги перемахнув горный хребет, да еще и развить при этом недюжинную скорость. На форуме я читал, что эти создания были вполне способны двигаться со скоростью 50 км в час, за счет врожденной магии компенсируя не слишком аэродинамичную форму. Так что чуточку их подождать выглядело верным решением, благо сделать это можно с изрядной пользой, употребив горячего овощного рагу. Пусть не мясо, но на свежем воздухе и с новыми вкусовыми предпочтениями, оно обещало пойти на ура. Собственно, за этим делом, совмещенным с расслабляющей болтовней, мы и провели следующий час, после которого вновь направились в путь. А еще через полчаса, почти на самом пороге гнездовья грифонов, нас нагнали сирены. Новобранцы были еще в небе встречены гарпиями, и уже в их сопровождении приблизились к нам. При этом в глаза сразу бросилось сходство и отличие в облике двух разных представителей клана перьев и когтей. С одной стороны и те, и другие имели отчетливо птичьи черты. Крылья вместо рук, ноги, крепкие, стройные, но оканчивающиеся птичьими когтями, перья в волосах. С другой, сирены выглядели более женственными, человечными. И дело не только в наличии кистей рук с тонкими, изящными пальцами, выраставшими из сгиба крыла. Было и множество иных отличий. Черты лица мягче, кожа бархатистей даже на вид, в движениях, стоило новичкам опуститься на землю, плавность, грация. Вроде бы набор мелочей, однако, складывались они в совершенно иную картину. Передо мной предстала четверка крайне привлекательных девушек, две брюнетки, блондинка и огненно-рыжая. Красотки на любой вкус. Вождь, мы рады приветствовать вас. Сирены поклонились, взмахнув крыльями. Одежды им служили узкие отрезы ткани, охватывающие грудь и пояс. Лично я такой фасон всецело одобрял. Я рад куда больше, меж тем ответил, приблизившись к девушкам. Леди, у нас как раз намечается заварушка, ваше присутствие будет очень кстати. Наши младшие сестры рассказали, что вы готовитесь к битве с грифонами, между тем заговорила огневолосая сирена. Голос ее был очень интересным. Даже без усилий со стороны девушки, ее слова вводили в медитативное состояние, когда отрешаешься от всего, слушая собеседника. Что любопытно, когда сирены говорили разом, этот эффект не ощущался. «Да, верно», — ответил, стряхнув наваждение. «Тогда, возможно, мы могли бы поговорить с ними», — предложила девушка. «Сирены способны найти общий язык со многими, и тем более с существами, нам отчасти родственными. Охотно в это верю». Аура привлекательности девушек вместе с гипнотическим голосом способна и истукана пробить. На животных наверняка тоже подействует. Подумав, как именно подействует, я на силу унял фантазию, постаравшись подумать о чем-то ином. Например, о возможном срыве драки. Честно признаться, было немного досадно от такого исхода. Я ведь уже настроился на интересный бой, а тут все может разрешиться без всякой крови. Сплошное разочарование. Однако я же парень добрый. Не ну правда, не надо в скепсисе морду кривить. Так вот, как добрый минотавр с широкой и отзывчивой душой, я вполне могу одобрить мирные переговоры. В особенности, если их итогом станет приобретение нескольких брутальных монстриков. Да, я и вправду готов проявить милосердие. Хорошо, попробуй договориться. Нам нужно, чтобы грифоны не охотились на разумных существ и их скот, а также служили в моей армии, обещая им за это мясо в достатке. Еще раз изящно поклонившись, сирена упорхнула в сторону гнездовья монстров, расположившегося в выемке громадной скалы. Полость защищала птиц от ветра и в то же время была достаточно просторной, чтобы под ней расположилось сразу несколько громадных особей вместе с молодым потомством и спрятанными в переплетении ветвей птенцами. Визитеров они встретили неожиданно спокойно. Возможно, аура привлекательности с первых шагов оказала свой эффект. Я уже приготовился к долгому ожиданию, но оно не потребовалось. Уже спустя пару минут девушки показались вновь, но теперь уже в компании нескольких грифонов. Выглядели птички внушительно. Даже держа крылья сложенными, размерами они напоминали локомотив поезда. Клюв был такой, что мог раскусить гнома пополам, а затем направить получившийся кус в желудок. Впрочем, несмотря на солидные размеры и тот факт, что в гнезде хватало птичек, в глазах грифонов виделась опаска. И это правильно. Все же сил моей армии более чем хватало, чтобы истребить всю стаю, не сильно притом напрягаясь. Да что там армия, с этим делом справились бы одни только инхири. И понимание данного факта со стороны зверей было фактом сугубо положительным, способствующим договороспособности. Между тем самый мощный из грифонов, явный вожак, остановилась в 5 шагах от меня, издав несколько громких щелкающих звуков. В ответ я ударил кулаком в грудь, и, кажется, взаимопонимание оказалось достигнуто. Внимание, к вам присоединяется логово грифонов. Доступен найм 1 грифона в неделю. Стоимость 800 золотых. Желаете нанять? Определенно, я желал. Все же усилить свои военно-воздушные силы было делом полезным. Жаль только, нельзя за это счастье расплатиться мясом, вместо этого, из-за игровых условностей, отдавая золото. А еще при таком варианте найма не воспользуешься творцом. Вот бы он точно пригодился. Ну да нечего привередничать. Между тем, вышедшие мне навстречу грифоны пророкотали что-то на своем, птичьем, видимо попрощавшись, после чего направились к себе в гнездовье. И только один остался на месте, в системе подсвеченный как мой новый подчиненный. От остальных он отличался чуть меньшими габаритами, а также окрасом из светло-коричневых и черных перьев. Что касается характеристик, они были следующими. Грифон, имя, не выбрано, уровень, 1, интеллект, 30, сила, 60, ловкость, 150, выносливость, 50, устойчивость к магии, 50, умения, острые когти 2, острый клюв 2, устрашение 1, быстрая атака 1, зоркость 1, воздушный бой 1, размер крупный, жизни, 2600. Итак, что я мог сказать об этом птице? То, что он являлся насквозь стандартным юнитом замка Чернокнижника, вплоть до последней цифры в характеристике, а значит, обладал теми самыми недостатками, что были характерны для всего его вида. Что за недостатки? Думаю, в глаза сразу бросилась запредельно высокая ловкость, ее значение столь велико, что и в воздухе, и на земле грифон оказывался необычайно быстрый и проворен. И это безусловно хорошо, но никогда такое положение вещей идет в ущерб всем иным качествам. В силе, выносливости и мозгах грифон был весьма слаб, и если малый показатель силы был еще не столь критичен, то низкая выносливость выливалась в то, что грифону приходится через каждые пару часов полета прерываться на отдых, а недостаток мозгов. Это печально для любого существа. Ну да ничего, недостаток выносливости можно будет восполнить бафом от одной из сирен и им же поручить присматривать за животинкой. Только имя выбрать самому, чтобы красивое было. А назовем мы тебя Хугин, вынес вердикт, после нескольких минут мытарств. Ну а что, я ведь должен с бати брать пример. У него ведь есть птички, вот и у меня будут. Да с теми же именами, размерами покрупнее, ну так дети должны стараться превосходить своих отцов, верно я рассуждаю, правильность моих выводов, впрочем, никто подтвердить или опровергнуть не мог, ибо держал я их при себе, но викинги имя одобрили, да и грифон не возражал, хотя ему на имя явно было наплевать, куда больше птицу заинтересовала свежая баранина, предложенная для закрепления отношений, немалый кусок мяса быстро оказался в птичьей утробе, после чего армия в компании новой боевой единицы вновь направилась в путь. Дальнейшая дорога проходила достаточно легко. Идти вниз с горы куда проще, чем плутать по ее отрогам. Да и местность к этому моменту уже была достаточно хорошо разведана, так что мы спускались самым удобным маршрутом, без малейших препятствий. За следующий час не случилось никаких происшествий. Из всех событий, множество разумных и не очень существ, которым не посчастливилось попасться на глаза моей летучей братьи. Те из них, что не умели говорить, успешно пополнили продовольствие армии. Хугин, впрочем, не брезговал никем, но я на его гастрономические пристрастия закрыл глаза. Ведь в конце концов птичка большая, прокормить ее сложно, а тут уже убитый гоблин валяется. Не пропадать же добру, верно? Опять же, подобные коротышки хотели всего пару недель назад направить меня в котел, а теперь сами оказались в чужом желудке. Что это, как не карма в действии? В общем, птичка получила обильный рацион, ограниченный лишь запретом на поедание людей, эльфов, гномов и зверолюдей. Стоит сказать, что те же гарпии занимались не только охотой. Три звена оказались направлены в верном направлении, разведывая пока еще неизвестную местность. И это действие уже вскоре дало свои плоды. Первой находкой стало поселение на берегу моря, беззащитное, населенное людьми. Увы, не викингами, их длинные дома я бы распознал сходу, в то время как в деревне обнаружились простые мазанки с соломенными крышами. То есть в ней обитали верующие в единого или одного из темных богов. Несмотря на название последних, проблемы что одни, что другие могли доставить примерно одинаковые, а конкретно, ничтожные. Демонстрация силы должна была решить все вопросы касательно верховной власти на этом острове, а с учетом уже показавших себя сирен, переход под мою руку мог вообще пройти бескровно. Но это с данной деревней. Обнаружившийся позже город явно сдаваться без боя не желал и даже более того, предпринял крайние меры. Городской посад, то есть все те дома, что не влезли в кольцо стен, сейчас дымил голыми костяками. Его явно сожгли в надежде укрепить обороноспособность крепости. Ворота Бьянки были заперты, на стенах находилась усиленная стража, она же наполняла улицы города. Не то чтобы вид этих сил правопорядка внушал. Даже с высоты полета я мог отметить довольно простое снаряжение воинов. Солдат в латах или могучего вида наемников не наблюдалось. Последнее несколько удивляло, ведь по рассказам хозяина таверны городу служили сразу три отряда солдат удачи. Однако я не наблюдал ни больших топоров, ни клыков вепря, ни пекла, хотя те же зеленокожие из больших топоров просто обязаны были бросаться в глаза. Наемников не было в городе, но тогда где они находились? Под ложечкой засосало от предчувствия опасности. Сражения мне нравились, но вот чувства неопределенности уже нет. А вот оно то меня и настигло. Требовалось обнаружить неприятеля как можно раньше. Ведомый этим желанием, я отдал приказы гарпиям прочесывать округу, вемикам усилить разведку на пути следования армии. Вот только распоряжения безнадежно запоздали. Уже спустя несколько секунд враг сам обнаружил себя. Отряд вемиков, находившийся от нас в паре сотен метров, разом прекратил существовать. Враг решил атаковать войско на марше. Глава 23. Не ходите в лес, там звери лютые. Надо сказать, место внезапной битвы ничем не намекало на свою предательскую суть. Обычный лес, не слишком густой, наполненный невысокими лиственными деревьями, тратившими половину сил на то, чтобы пробиться камнями через каменистую почву. Идти по нему было удобно. Дорогу могли найти не только юркие вимики, но и анубы, облаченные в тяжелые доспехи. Увы, легкопроходимым этот лес оказался не только для нас, но и наших врагов. Он же скрыл от воздушного патруля приближение противника. «Строй! Строй!» гремело со всех сторон. Офицеры надрывали глотки, подгоняя подчиненных. «Филины, назад, назад!» — разносился крик Шартака. «Смыкай ряды, снаряжая арбалеты!» — отдавал распоряжение рвач. «Построиться!» — орали инхири, сбивая порядки хирдманов. И только анубы действовали молча, словно слаженный механизм, выстраивая идеальную стальную стену, где надо расчищая место точными ударами алебард. У нас было очень мало времени. Слишком близко враги смогли подобраться, слишком неудобной оказалась местность для правильного боя. Однако за отпущенный срок кое-что проделать все же удалось. В полосе леса выстроилось несколько кривых линий, большинство лучников успело отойти под защиту. Те же, кто промедлил, их жизнь оборвалась быстро. Враги выскочили из леса бурным потоком. Беспорядка, тактики, действуя одним бешеным натиском. Оказавшиеся на их пути филин, парочка гнолов, хирдман смогли продержаться недолго, их просто смяли массой. Несколько коротких секунд и неприятель рванул дальше, и вот тогда-то он и наткнулся на основные силы. Воинственные крики разом перешли в растерянные. Нахлынувшие на анубов и хирдманов враги мгновенно умылись кровью. Зверолюди действовали с ужасающей эффективностью, силой, рубя каждого, кто приближался. Викинги компенсировали слабости инхериями в своих рядах, в то же время запели луки. Стрелы посыпались из-за спин моих воинов, находя одну жертву за другой. И конечно же я сам не остался в стороне. «Всех порешу!» — проорал, врываясь в толпу врагов с фланга. Я помнил одно, главное — не останавливаться. Сила и масса сделают все за меня. Взмах секирой расчистил метр пространства, удар коленом снес с пути гоблина, копыто врезалось в какого-то неудачника, смяв тому грудь. Завершив прыжок, обнаружил себя рядом с целой дюжиной врагов и рванул прямо на них. Удар, удар, удар. В стороны летела чужая и моя кровь, вокруг раздавался хруст костей, крики боли, в нос ударял тяжелый запах битвы. События сменялись головокружительным калейдоскопом. Из горла сам собой вырвался смешок, перешедший в радостный хохот. Краем зрения я заметил, как в ужасе отпрянуло несколько противников, как попятился даже Огр. Многим на миг показалось, будто за ужасающей маской спрятался сам сатана, а затем воздух пронзил протяжный вой. Я даже чуть сбился с движения, пытаясь сообразить, от кого исходил этот голос. А вот враги лишними мыслями себя не мучили. Первыми в бегство обратились темные, услышавшие приказ вожака оборотня. За ними увязались зеленокожие и враждебные викинги. Минуту назад отчаянно атаковавшие, противники теперь драпали со всех ног. Вот только отпускать их никто не желал. «Бей, твари!» — во всю глотку проорал я. «В погоню!» За ними, пережившие испуг, теперь мои воины хотели ответить стократно. Войско рвануло в погоню. В средневековых сражениях основные потери всегда нес проигравший, и происходило это из-за того, что легче всего убить ударом в спину. Побежавший враг – легкая добыча, и мы не отступились от этого правила, собрав кровавую жатву. Еще целый час шло преследование, зверье оказалось распугано на километры вокруг, и только когда последние следы врага оказались потеряны, я сумел остановиться и разобраться в итогах произошедшего. Итак, чем завершилась эта битва? Тяжелейшими потерями для противника. Несмотря на то, что нас почти застали врасплох, враг напоролся на организованный отпор. Все обернулось для него прямо противоположно задуманному. Не мы оказались в роли растерянной, дезорганизованной силы, а наемники стали толпой, наткнувшейся на четкие порядки. С учетом изначального превосходства в силе, исход для неприятеля вышел закономерным. Система засчитала 7 десятков убитых, кое-кого удалось взять в плен. Правда, за победу пришлось заплатить. В бой упали двое филинов, пара гнолов, тройка хердманов и столько же вимиков. С учетом возможностей нашего айболита от мира мертвых, был шанс воскресить половину из перечисленных. Хотя выскажу свое веское мнение, павших было не жалко. Сложившие головы в этой битве относились к одной категории, они были новобранцами и погибли потому, что оказались недостаточно расторопны, не успели построиться к бою или, если говорить о вемиках, прошляпили противника под боком. Если бы смерть могла чему-то научить этих идиотов, в таком вот мертвом виде их бы и оставил. А так, оставалось надеяться, что хотя бы воскрешенные счастливчики чему-то научатся и впредь будут расторопнее. Что еще можно было сказать об итогах сражения? Я получил опыт, которого хватило на новый, 31 уровень. Вместе с очередной единицей в силе мне достался навык «Смерть ходит рядом 2», таким образом подарив шанс критического урона в 17,5%, что, с учетом уже имеющейся силы, обещало каждый шестой удар делать смертельным. Увы, на еще один уровень опыта не хватило, однако я рассчитывал набрать недостающих очков по дороге к городу, в который было решено идти с остановкой в той самой деревне. Правда, прежде чем воплощать данный план в жизнь, пришлось подождать, пока армия соберется в единый кулак, а вздумавшие помереть тунеядцы вернутся в мир живых. И уже затем, подхватив тяжелораненых и возвращенных к жизни на носилки, войско направилось к поселению. Деревни мы достигли уже в 17:00, и надо сказать, встречать нас цветами никто не поспешил. Хотя стоило порадоваться тому, что жители хотя бы вилы не похватали, здраво оценив соотношение сил. Вместо этого довольно большая, домов 40, деревня, выставила скромную делегацию, которая и вышла к нам навстречу. Возглавлял ее уже старенький, дряхлый дедок, выбранный то ли за число прожитых лет, то ли по причине, что такого не жалко. «Доброго вам здравия, люди добрые», — произнес глава этой группы, причем таким тоном, словно сомневался в каждом сказанном слове. «Оно и понятно, наши рожи большой добротой не отличались». Да и лють из меня или шартака был тот еще. Впрочем, если припрет, на подобные мелочи можно и не обращать внимания, верно? И вам того же и туда же, откликнулся я. Слушай, дед, я минотавр занятый, а потому изложу все коротко. С этого дня вы переходите под мою власть. Вопросы, предложения, от такой стремительности переговоров, дедок совершенно обомлел. Другие представители делегации также заволновались. Послышались перешептывания и недовольные выкрики. Нашелся даже один герой, с претензией превратиться из живого в мертвого. «А ты кто такой будешь?» — выкрикнул один крепкий рыжий детина. «По виду, на разбойника похож, о котором грамотка Бьянки говорила». «Это что за грамотка? А ну прочти!» — тут же заинтересовался я. «Такое дело, Детина как-то разом сдал, грамоту я не разумею. Староста наш может прочесть. Надо сказать, дедок, который все-таки оказался местным старостой, инициативе односельчанина рад не был, но под множеством требовательных и любопытных взглядов быстро сдался, выудив из-за пазухи свиток, который оказался немедленно озвучен при всем честном собрании. Совет магнатов славного города Бьянки предупреждает, в окрестностях завелся злостный бандит и преступник, по имени Ервин Кровопийца, обликом страшен, с головой коровы, рогами и копытами, будто у черта, жалости не знает, грабя и убивая каждого встречного. Кто встретит лиходея, должен сообщить в совет, тем самым спасая свою жизнь и жизнь близких. За ценные сведения сообщившему будет назначена награда. Грамота оказалась прочитана, взгляды присутствующих скрестились друг на друге, в то время как я повторял в уме один вопрос: почему опять корова? Они что, с гоблинами сношаются, извращенцы проклятые? Может, их хагуну скормить, как зеленых ранее? Ну ладно, ладно, я спокоен, и даже знаю, как ответить. Так это не про нас, уверенно ответил. Я вот не корова, а самый настоящий бык. Хотите докажу? Не надо. Нет, давай. Я замер, недоуменно повернув голову к своим подчиненным. Это мне показалось, или пара голосов поддержали инициативу. Надеюсь, они хотя бы были женскими. КХМ, откашлившись, решил сделать вид, что ничего не услышал. Ну, если доказательств не хотите, то уж поверьте на слово, бык и еще какой. А еще кровушку я не пью. Я диабетик, мне кровушку нельзя. Мне больше пива нравится. Вот у вас пиво есть? И столпы ответили утвердительно. Ну так чего жметесь? Выкатите бочонок, хряпнем по одной за встречу, а я так и быть оплачу веселье. И вот после этого предложения дело пошло на лад. Выпивку действительно выкатили, а там и сирены инициативу перехватили, начав растапливать лед недоверия. Девушки и алкоголь подействовали самым волшебным образом, снизив напряжение между нами. Ну а когда деревенские узнали, что нам будут платить налоги в полтора раза меньше и того, что взимал Бьянке, мы и вовсе стали восприниматься благодетелями. На радостях встреча чуть не переросла в большой пир, однако нам все же пришлось распрощаться с жителями и направиться к самому городу. Благо от деревни до Бьянки вела дорога, по которой безопасности и проблем войска добралось до назначенной цели. И теперь стоило сказать несколько слов о том, что собой представлял город. Вырос он не на самом берегу моря, а чуть в глубине острова, вокруг удобной бухты, в которой могли найти приют сразу десяток кораблей. Городские стены опоясывали его с трех сторон, упираясь в протоку. На ее берегах располагались угловые башни, защищавшие вход в бухту. Не думаю, что они являлись действительно надежной защитой, однако для нас этот путь все равно являлся недоступным. Никаких кораблей в моем распоряжении пока что не было, зато имелись бойцы со способностью к полету и те, кто мог вскарабкаться на стены. Кстати о стенах, они имели протяженность порядка 2 километров, и пусть такая цифра не внушала в сравнении с современными мне городами, но как для средневекового поселения была весьма велика. Она заключала в себе площадь порядка 200 квадратных метров, а с учетом сгоревших кварталов поселение занимало все 400. Сразу вставал вопрос, что же жрали все те люди, что обитали на этой площади. Все же рядом была лишь пара деревень, да поля у самого города. Однако в землях выход сельхозпродукции с единицы площади был невероятно высоким, так что эти самые деревеньки должны были давать многое, да и море приносило богатые дары. Все указанное вполне могло содержать те сотни людей, что сейчас спрятались за стенами. И эти самые сотни способны были оказаться немалой проблемой. Но это только если они возьмутся за оружие, верно? Конкретно сейчас из немалого числа горожан на стенах виднелась лишь небольшая горстка. Жалкая сотня стражников, смотревшаяся особенно незначительно на фоне длины стен. Тут ведь 2 километра протяженности, это только с одной стороны мощно и красиво, а с другой, для своей защиты такие размеры также требуют немалый гарнизон. Сейчас один стражник в среднем защищал 20 метров длины стены, что было вообще куром на смех. Понятное дело, они не стояли поодиночке и на предполагаемом направлении главного удара теснились намного гуще. Однако это лишь означало, что во множестве мест укрепления оставались уже совсем неприкрытыми, прямо напрашивающимися на удар.